Дача Лебедева была небольшая, но удобная и даже красивая. Расслабленному, тоскующему и разбитому телом князю дача очень понравилась. Впрочем, в день переезда в Павловск, то есть на третий день после припадка, князь уже имел по наружности вид почти здорового человека, хотя внутренне чувствовал себя все еще не оправившимся. Он был рад всем, кого видел кругом себя в эти три дня, рад Коле, почти от него не отходившему, рад всему семейству Лебедева, даже с удовольствием принял генерала Иволгина. В самый день переезда, состоявшегося уже к вечеру, вокруг него на террасе собралось довольно много гостей. Сперва пришел Ганя, которого князь едва узнал. Так он за все это время переменился и похудел. Затем явились Варя и Птицын, тоже павловские дачники. Через несколько дней князя посетили Лизавета Прокофьевна Япончина с дочерьми и мужем. Семейство Япончиных сопровождали Евгений Павлович Радомский, о котором говорили, что он имеет весьма большое состояние, и князь Ще. В этот же день на даче произошло нечто весьма знаменательное. К Льву Николаевичу, когда он находился на террасе с гостями, неожиданно подошла взволнованная Вера Лебедева и сказала: «Там к вам давно уже какие-то пришли 4 человека. Ждут у нас и бронятся, да папаша к вам не допускает». «Какие гости?» — спросил князь. «По делу, — говорят, — только ведь они такие, что не пустить их теперь, так они и дорогой остановят. Лучше, Лев Николаевич, пустить, а потом уж и с плеч их долой. Их там Гаврила Ардальонович и Птицын уговаривают, не слушаются». «Сын Павлищева! Сын Павлищева! Не стоит! Не стоит!» — махал руками Лебедев. «Их и слушать не стоит, беспокоить вам себя, сиятельнейший князь, для них неприлично! Вот, не стоят они того! Сын Павлищева! Боже мой!» — вскричал князь в чрезвычайном смущении. «Я знаю, но ведь я поручил это дело к Гавриле Ардальоновичу. Сейчас Гаврил Ардальонович мне говорил, но Гаврил Ардальонович вышел уже. За ним следовал Птицын. В ближайшей комнате заслышался шум и громкий голос генерала Иволгина, как бы желавшего перекричать несколько голосов. Коля тотчас же побежал на шум. «Это очень интересно», — заметил вслух Евгений Павлович. «Стало быть, знает дело», — подумал князь. «Какой сын Павлищева? И какой может быть сын Павлищева?» — с недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему одному неизвестна. В самом деле, возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. «Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите», — сказала Аглая с какой-то особенной серьезностью, подходя к князю. «А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят замарать, князь. Вам надо торжественно оправдать себя, и я заранее ужасно рада за вас». «Я тоже хочу, чтобы кончилась, наконец, эта гнусная претензия!» — вскричала генеральша. «Хорошенько их, князь, не щади! Мне уши этим делом прожужжали, и я много крови из-за тебя испортила. Да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы сядем». Вошло 5 человек. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей происшедшей от него церемонии. В числе 4 молоденьких посетителей один, впрочем, был лет 30, отставной поручик из Рогожинской компании, боксер и сам дававший по 15 целковых просителям.

Но вы не такой же, как я. Вы даете уроки, вы мать содержите. Гаврила Ардальонович мне давеча не договорил. Я виноват. Я осмелился вам предложить 10 000, но я виноват. Я должен был сделать это не так, а теперь нельзя, потому что вы меня презираете.